Но мороз миновал, сырая хмарь нависла над тайгой. Совсем замаялись, когда к полудню с матюгами и Божьей милостью добрались до Нагорных боров. Там и снегу было не в пример меньше, ветрами сдувало его в подножье, да и лес стоял чистый, и свежий воздух ходил по горе. Внизу петляла таежная речка, вровень с берегами, забитые снегом, и туда спускаться поопасались, можно захлебнуться в заносах. Наконец Петра разыскал на соснах заплывшие коричневые затеси, сползли с холма, трудно продрались через мелкий березняк и оказались возле небольшого озерца. На дальней стороне его клубился ивняк, наискосок к нему стелилась по снегу лиса огневка, наверное, доставала куропатку. А еще дальше, в мутном просвете, виднелось другое озеро. Все было так знакомо и близко Петре, будто вчера он промышлял здесь, и в душе его родилось удовольствие и беспокойство. Мужик начал спешить, торопил Яшку, чтобы тот поскорее распрягал кобылу да обиходил ее, а сам деревянной лопатой разгребал лесовую избушку, лобазный верх, который едва виднелся подле громадного выворотня. Снег здесь на открытом месте уже слежался, и Петра нарезал его высокими кирпичами, складывал подли, и получалось у него что-то вроде синей. Потом топором зацепил примерзшую дверцу. В избушке ничего не изменилось. В углу крохотный камелек из черных голышов, каменьев. У стены широкий сплах примост, и посередке вместо стола необхватный пень. Старый еловый лапник выкидали вон, наломали свежего, закрыли мороженый пол, заволокли весь походный скарб, ползали на коленках, словно малые дети. Только так можно жить в лесной избушке. Яшке было смешно глядеть, как кряхтит, напрягаясь, Петра Афанасьевич, широкий, как избиная печь. Кафтан шойданник задрался на спину, и брюхо провисло к земле, будто у тяжелой коровы. Мужик пыхтел, но так и не присел на место, пока не перетаскали все. Потом поели, чего бог послал, женого каравая краюху до холодной трески, запили квасом из туеса. Петр Афанасьевич прилег, и, глядя в низкий накат, по-хозяйски подумал, что пора бы и новую поставить зимовку. Эту ж с отцом рубили в один день, дождь непроходной лил, спасались, вот и стены не пазили, не мшили, и крышу крыли лобазом. Наскро накатали тонких бревнышек, да лапником закидали. Вроде бы и смехом делали. А стоит, стоит, ничего и не делается, ведь отца уж пятый год как нет в живых. Наверное, дышали. В зимовке вдруг запахло ожившей хвоей, и из дальних углов потянуло весенней прелью, грибами. Петре неожиданно взгрустнулось. Он скосил глаза в угол, хотел еще что-то сказать Яшке, и с этой грустью в душе и с открытым ртом заснул, и так тяжко и громово всхрапнул, что мелкой пылью посеял через крышу снег. Яшке тоже стало сонно, и он только собирался перекатиться через хозяина к стене, как Петр Афанасьевич уже открыл глаза, почесал живот. «Вот и слава богу!» Обманул сон батюшку. Пойдем, оглядимся, что к чему. Насунули лыжи, скатились на озерину. По той стороне опять прошла лиса, непугливо скрылась во внике, и тут же, голгоча крыльями, поднялась стая куропаток и упала за первым мыском. «Не родись богатый, а родись кудрявый, слышь, Яшка!» — весело сказал Петра, обегая взглядом посмурневший лес и пологие бережины, примечая на снежных увалах звериную жировку. — Ты-то уж кудрявист! — насмешливо согласился Яшка. — Волосина за волосиной торопится с дубиной. — Языкан, тебе слова лишнего не скажи. — Побалуемся, а? — спросил, не обидясь. — Потешимся, нонь, на глупой рыбалке. Тут ведь дикие места. Тут ж не Россия, матушка, а дикость одна. Даже зверь человека не чует, уж годков пять. Яшка промолчал. но душою загорелся весь, даже кончики пальцев на руках щемило от восторга, когда видел частые узорочи следов. Куньи пробежки, мелкие граностали вскок, неторопливые лисьи ходы. Вот сейчас бы рванул в суземье и расставил кляпцы, навесил удавки. Ложь-то запарил. А вот чего достань, в один бог знает. Бормотал Петра, высматривая какие-то свои приметы. То колесил от бережины до бережины. Знать выглядывал при глубые места, то начинал отгребать снег лопатой. Рыбалка-то глупа, да повезенка, тут ж как повезет. Можно за двое идён столько рыбы взять, сколько и неводом 20 человеком не огрести будет. Глупа рыбалка, да без головы никак. Срок рыбе знать надо, когда она заскучает без воздухов, тогда её бери. По старым приметам он нашел приглубое место. Вдвоем скидали в сторону снег, целое затулье получилось выше человеческого роста. Петр Афанасьевич пишней постукало лед, побежали первые паутинки, будто треснула оконная слюда. «Да рубахи скинывайся, аршина два, лед от! Господи, пошли удачу! Да лоб-то крести, нехристь! Чего пристал? Сам-то каков!» — огрызнулся Яшка, но мужик смолчал. Стоял лицом на восток, с непокрытой головой крестился мелко. Святые апостолы, Петр, Павел, Андрей Первозванный, верховные апостолы, первые рыболовы, помолитесь со всеми святыми угодниками, Пресвятой Госпоже Богородице. Есть на святом престоле ключи золотые, возьмите эти ключи и отоприте темный погреб рабу Божьему Петре, пригоните мелкой и крупной рыбы рабу Божьему Петре. Прав был мужик. Воздух навис густой, знойный. Раза три взмахнул Яшка железной пишней и взмок. Пришлось сбросить балахон. Петр Афанасьич колотил сводник белых портах, да в белой же рубахе до колен. Медный крест на гайтане выбился поверх ворота, борода пепельная рассыпалась. Он бил пишней тяжело, хукая всей грудью, приседая в коленках, рыхлые щеки побагровели и налились кровью, что-то медвежье виделось в покатых плечах и крутом загривке, в косолапых ножищах. Пешня звенела, готовая надломиться в держаке. Ледяные осколки стреляли в небо, и Яшке, шедшему следом, приходилось прятать лицо. — Вот как! Да и шо вон, а как! — бормотал Петр на каждый удар. — Зачем такую-то майну долбим? Бывает не на лодке плавать! — зажалобился Яшка. — Впервой, что ли? — Ну, да. — Тогда помолчи, прости, Господи. — Слушай, сказать тебе сказку. Остановился Петра, уставил на парнишку зеленые хмельные глаза, будто с перепою мужик. — Связать тебя в вязку, бросить под лавку, лежать тебе 3 дня, и съедят тебя мухи с комарами. Я б тебе тоже сказанул, да не по нраву буди. — А ты речист, это мы слыхали, — согласился Петр. «Донька Богошков поболь моего знает», — похвастал Яшка. «Ты тоже, Голован, сколотыш обойки весь в татку. Расти, скорей, за тайку отдам», — сказал Петр Афанасьич, осекся. «Дурья башка, чего втемяшилась? Намолю, ей-богу, намолю, недоброе!» Молча казнил себя Петра и уже зло шумнул на парня. «Ну, хватит прохлаждаться! Не на гостьбы! Долбарь хренов!» И удивился вслух. Отставил пишню, оглядев Яшку с ног до головы. «Одно диво! По что я твои пакости терплю? Ведь сопленос, прости господи, да ноль портки стал носить, а вот терплю!» Яшка что-то хотел возразить, но Петр Афанасьич, суровый и надутый, не дал слова сказать. «Помолчи не то, хоть раз загонь!» И опять... Пошел по кругу, выламывая пишней добрые краюхи льда, пробрался за лопату и выбрасывал крошево через затулье, но ж далеко заглубились. Майна была Яшке по плечи, аршина два вглубь, и лед с тихим шорохом порой скатывался обратно. Вскоре Петра прогнал парнишку и стал уже осторожно в полсилы прикладываться пешней. И когда железное копье провалилось, и в середину майны пролилась рыжая, дурно пахнущая вода, мужик спешно выбрался наверх. Киснет вода-то, ой, киснет. Воздуха пробьет с-подо льды, и тогда рыбы, что дети малые и любопытные, сделаются. Господи, благослови удачу! Петра сбивал на затылок вязаный колпак и, стоя на четвереньках, высматривал что-то в неторопливой воде. Вдруг схватил сак и вытащил маленькую сорожку. Подцепил ее железными ногтями под жабры. Рыба вяло поднимала хвост, а Петра для видимости пуще стегал ее пальцем и приговаривал. «Пошли отца, пошли мать, пошли тетку, пошли дядю, пошли бабку с деткой и всех свояков до десятого колена!» И бросил обратно в майну. Рыба-сорога, вильнув хвостом, ушла на глубину. «Теперь гостей жди!» «Ну, пошли, солнце на самый обед стоит, моревит, знатье нам дает, что поесть пора», — распорядился Петр. «Это ж так, работают, работают, да и едят», — по-взрослому рассудил Яшка. «Парнишка совсем ребенок еще, а голову несет высоко, куда там мужика из себя строит». Но под носом растеплило, и Яшка невольно заширкал рукавом. Сытная еда свалила малого. И Петр один навестил майну озерную. А там, Господи, сила небесная! Вода кипит от рыбы, и снизу в узкую сквозную дыру прут и прут, одна с другой головастые щуки, черные озерные окуни и красноглазые сороги. Уж так им захотелось глянуть на белый свет. И щукам, вечно голодным, с зубами-острогами, теперь не до куней, наглотались они свежего воздуха, походя проглотили по паре рыбешек, прочистили жабры, и теперь бы в свое удовольствие обратно в озеро, даже в самую красную пахучую воду, но не добраться до нее, потому узкая сквозная прорубь, раза в два потолще пишни, уже не принимает их рыба саму себя и мало. Вот и облукавил Петра, водяного хозяина. Это ж редкая удача, чего там скрывать, и мало кто решается на такой промысел. Но ведь повезло. Вот уж воистину, где живется, там и петух кладется. В первый же день начерпали из майны два воза рыбы. Решили пока погодить, дать себе отдых и потешиться охотой. Наутро Петр ушел на боры пострелять птицу, может, и белку взять, а Яшка на той стороне озера, где постоянно жировал куропоть, насторожил на звериных тропах три клепца деревянных капкана, дымком обкурил их еще в зимовке, и рукавицы из подки, вязанные с одним пакулем для толстого пальца, тоже обдымил, чтобы ловушка человеком не пахла. Затаил капканы в лесу и след свой замел, но не сразу ушел, в кустах посидел осторожно, все чудило с Яшки, что вот-вот выкурнет рыжая собака лесовин и пойдет мести хвостом, а тут прижмет ее клепец острыми шипами. Прибегут лисы сиводушки, вот и будет матушке для шубы опушки богаты. Приеду и скажу, пой шьет, нечего дурнее всех ходить. Господи, дай рабу твоему, Яшке Шомову, всякого зверя. Звери лесного... Облукавить одного азарта мало. Навык нужен. Мимо клепцов шел Петр Афанасьич. Ухмыльнулся только. За версту зверь стороной бежит. Принес с охоты лисовина косорылого до двух белок. Жалел очень, что не прихватил с собою клепцы или петли волосяные на куну. Хитрый зверь. Его на ружье не возьмешь, без собаки из норы не выманишь. А у парнишки отбирать капканы засовестился. Пусть побалуется. А Яшке всю ночь не спалось. Маялся парень, то и дело выползал, будто по нужде. Старался усмотреть что-то во тьме. Луна прорезалась робко, небольшая рысь его ноготка. Но снег под ее светом был особенно искрист и холоден. Тускло блестели ближние стволы сосен. К морозу большому покрылись тонкой корочкой изморози, но дальше в прогалок дышал и настороженно шевелилась страшная тень, сразу становилась как-то не по себе, и, намерзнув, Яшка уползал обратно, заваливался к бревенчатой нахолодевшей стене и будто слышал, как мечется в клепцах лиса, обгрызает зубами деревянный лучок. И не уследил Яшка, как заснул и проспал все на свете. Поутру вышел мужик из зимовки, глянь, у майной, у самой проруби лиса распласталась по снегу, словно бы рыбу караулит. Петра сразу в избушку, за ружье, ноги в лыжи сунул, дай, думаю, в угон возьму зверя по свежему следу. А лиса бежит, вроде бы хвостом ширкает позади себя, бьет в нетерпении. Жахнул из кремневки по зверю, лежит. Вот удача, радовался Петра, подбегая, а лиса кляпышем к деревянной колоде за голову прижат. Он-то дурил, хорош тоже, заряд спортил. На глупого зверь-то, на глупого, досадовал мужик, а хороша. Ой, хороша огневка-сиводушка, хвост распластала на целый аршин. Но не взял. Грех чужой капкан грабить, хотя какой он чужой-то? Ежели размыслить на моих хлебах, парнишка, от одного котла кормимся. А душа у Петра Афанасьевича уже стонет от зависти. Невольно поспешил, против воли побежал через ивники в густой ельник, где вчера еще одну ловушку видел. И там зверь. Вот на глупого удача грызет себе куница лапу. Видно, только что угодила, не успела сбежать. Сразу распахнула черный роток. Мелкие зубки ощерила, в глазах злость, как в медведе штуне. Петра верхоньку мохнатую рукавицу сунул в пасть рыжей кошки, а второй голой рукой за шею прихватил, только хрумкнул позвонок, и глаза остекленели у зверушки. Хороша куна белогрудка, редкая такая уловица. Заново насторожил капкан, теперь будто уже свой, на звериный ход поставил. Хватит Яшке баловством заниматься. У майны на озере лесу подобрал. До берега не катился. Яшка навстречу шальной, ничего толком не видит. Куда? Разбежался-то, эй! — окрикнул Петра. Яшка словно споткнулся. На! Уловил! Чего? На глупого зверь! Кинул парнишке лесу, чуть не заревел слезами от собственной доброты и будто прочитал Яшкино желание. Мамки! На шубейку. Еще промыслишь и богатые опушки. Больно богаты. А ты как думал, малой да кривой? Растаял Яшка, засмеялся блаженно. Мамки, я уж мамки. Ты, Петр Афанасьевич, донеси до избы, а я сбегану. Поправил ножны на поясе. Встряхнулся, как воробей, затягивая потуже кожаную опоязку на балахоне. Ты куда? Направился. Петр понял, что таится поздно. Вот, кунка, хороша, на глупого удача. Да ну, ну-ка, дай, протянул руку Яшка, но Петр только встряхнул куницу перед носом и убрал за спину. Моя будет, твердо, сказал мужик, из моего котла ешь, и замолчал. На перханом от морозов и ветров лице зеленые глаза стали тяжелыми. В зимовке также молча ошкурил куну чулком, распялил, подвесил к потолку. — Дай куну-то, ворюга, — ныл Яшка, не решаясь подойти ближе. — Загонь! Я тебе покажу ворюгу. — Господи, прости раба твоего! Я тебе шкуру сейчас сдеру и распялю, сволочь такой, сколот шпаганый! Может, еще убьешь меня из зверушки? — Да подавись ты ею, так чтоб глаз мой тебя не видел тут. Куда хочешь, девайся! «Ну и давай, все одно, ворюга!» Не отставал Яшка, но отполз ближе к выходу, и весьма вовремя. Тяжелый катанок просвистел около носа. «Да, подавись! Еще хочешь?» «Че дерешься, мамки, скажу!» Хитро заревел Яшка, и большие прозрачные уши его встали торчком. «Сиротовить забежаешь, побойся Бога!» «Ему, куну, жалко, вишли!» Зверюшку погану жалко, благодетелю своему. Нет бы, сам поднес, да в ножки упал. Но, Петр Афанасьевич, ты мне за место отца? Успокаиваясь, бормотал мужик. Ну-ка, готовь, выйдь, да чтоб у меня. Больше ни слова торчком, а то забью. Хватит чикаться. По тону его Яшка понял, что гроза миновала. Но ему до смерти было жаль рыжей зверюшки, которая распяленно висела над Петрой и хвостом едва не доставала до его лица. Яшка выскочил вон, чтобы воздуха свежего хватить, и что-то приглянулись лыжи Конды. Стоят подли, воткнутый в снег торчком. У Петры самоходки широкие, подбиты камусами шкурами с лосиных ног с ремнями из нерпы. Таким лыжам износу не будет. Мозолят лыжи глаза Яшкины. Плюнул на них, обратно в зимник уполз, уху снял с камелька. Хотел позвать хозяина есть, а тот в обе свистульки заливает. На охоту ведь собирался, — подумал парнишка. Пора-то хорошо охотиться с чужих-то ловушек, пусть-к попреет. Оглядываясь на спящего мужика, выполз из зимовки. Обе лыжи надрезал, шкуру по ворсу загладил, вернулся, не глядя разбудил Петру, также молча котел поставил на чурбан, раз-два хлебнул, положил ложку в сторону. И Петра ни слова не сказал. Собрался, пороховницу через плечо перекинул, мешочек с пулями пристегнул к поясу. Яшка следом выполз. Горностайка и смотрит на мужика. Вдруг заметит Петра, тогда ой-ой-ой. Что будет потом, Яшка пока не думал, а только подглядывал сквозь хищный прищур глаз и наливался холодным, пугливым восторгом. Но Петра сердито бросил Кунды, взял ноги в ремни, поправил сбившуюся на живот пороховницу и целиной, нетронутым хрустящим снегом, пошел к щелье на ту сторону речки. И только глядя в напряженную ходьбой Петрину спину, Яшка спохватился, какую беду натворил. Хотел крикнуть вослед, упредить мужика, но горячка еще не прошла, и злость упрямо держала сиротскую душу. «Пусть, пусть, попорхается куропаткой», — мстительно думал Яшка, провожая взглядом хозяина. «А мы поглядим. О, весело как будет! Полверсты не более пройдет, воротится, злость-то захлебнется глотина». Как спугнутый глухарь, Яшка полез в зимовку, кулебяку рыбную сунул за пазуху до полкаровашка ячменного ситника, туда же смахнул звериные шкуры, потуже затянулся кожаной пояской, еще сгоряча выскочил из зимовки. Услышал надсадистые хрипы, подумал, что с лошадью плохо. Нет, стоит, жует из торба овес. И вдруг в прогале между деревьями показался лось, не лось, медведь, не медведь, но какой-то зверино дикий. Догадался Яшка, что Петра далеко не ушел. Подвели его лыжи, вот сейчас и барахтается в снегу. Стало парня так тошнёхонько, что в животе засосало и горло будто тарканом сдавило. А Петру совсем рядом, закидана снегом его пепельная борода, безбровое щекастое лицо, готово брызнуть кровью, так гневен мужик. Было из сил выбился. Сел в снег, потом встал, хватаясь за дерево, не кричал, хрипел. «Ну, погоди, тать безродная!» Он шутить задумал, скала-то шванькой. Мужик задыхался от злобы и напряжения, напирал грудью на рыхлый снег, почти плыл в нем. И в этом хриплом голосе, задушенном нестерпимой злостью, Яшка услышал такой гнев, что устрашился его, видя себя уже распяленным на этих деревьях и застывшим с исклеванными вороньем глазами. И, боря страх, Яшка закричал против своей воли, уж такая у парня натура. — Эй, Глот, кукушку живьем съел! Эй, кукушку живьем съел! Вот-вот, потряси-ка пузо-то хорошенько! И бросился в лес, не теряя, однако, торной лыжни. Заплакал, тоскливо озираясь вокруг. — Злый день, несчастный, я тебе еще покажу! Оглядываясь, увидел, как следом по тропе идет Петра, машет кулаками, видно, сорвал голос, и хрипит что-то нераздельное. И понял тут Яшка окончательно, что в зимовку ему возврата нет.